Глава 27. День я провела в вынужденном заточении и уже успела заскучать. Все было чуждо мне, унылым, тусклым. Отчего-то хотелось побыстрее покинуть это место, но я понимала, что вряд ли это возможно. По крайней мере, пока не найдется настоящая леди Микеланс-Вельвет. Уже поздно вечером, набирая себе воду в большую ванную и добавляя ароматные масла, я вдруг подумала о Брайне. Даже не просто подумала, а он явственно встал у меня перед глазами. «Микеланс!» Услышала я вдруг и поёжилась. Возможно, при помощи какой-то магии императору удалось связаться со мной. Я огляделась вокруг, но ничего примечательного не заметила. Поэтому списала все на то, что слишком много думала о драконе. Я погрузилась в воду с наслаждением, прикрывая глаза и стараясь выключить голову, в которой бродили не самые радужные мысли. Нужно поразмыслить о чем-то другом, менее пугающем, чем дракон, этот мир и эти загадочные убийства. Например, о загадочном подарке фей, втором, крыльях бабочки. Я коснулась рукой загадочного медальона и вдруг от неожиданности вскрикнула. «А ведь это идея!» Если вдруг моей жизни будет что-то угрожать, я ведь могу использовать крылья и улететь из этого места. Тогда мне не будут страшны ни замки, ни высокие заборы, ни звери. «Нет», – качнула я головой, отказываясь от этой идеи. «Для этого тебе придется победить свои страхи, Майки», – сказала я сама себе. И вдруг вновь услышала этот странный голос со знакомыми интонациями. «Да кто здесь?» Я выскочила из воды, спешно закутываясь в полотенце и оглядываясь по сторонам. Никого не было. Я вышла из ванной, прошла в комнату. Нервничая, выглянула в окно, но никого там не заметила. В итоге решила, что все это мне просто причудилось. Переоделась в рубашку, залезла в постель под пушистое одеяло. Сказала короткое заклинание, выключая свет. Где-то минут 20 тщетно пыталась вздохнуть, однако сон никак не шел. Вместо этого мысли вновь возвращались ко всем последним произошедшим со мной событиям. «Микеланс!» Услышала я опять, и это стало последней каплей. Неизвестно, испугалась я больше или просто была возмущена тем, что обладатель таинственного голоса никак не спешит являть себя. Я встала, чувствуя, как вдруг раскалились ладони. Закричала, глядя, как с них на пол стекают капли раскаленной лавы. Это было больно. Лава складывалась на полу в послание. «Вернись, Микеланс», – прочитала я, продолжая умирать от боли. После подобной пытки на ладонях наверняка останутся уродливые ожоги. «Леди! Леди!» – вбежала в комнату служанка, видимо, разбуженная моим криком. «Что случилось?» Я кивнула на надпись на полу. Служанка заметила застывшую лаву на полу и охнула. «Нужно связаться с леди Лесли, немедленно!» – прошептала она. Следующие полчаса служанка была занята тем, что тщетно пыталась связаться с леди Лесли. Я же сидела, прикладывая к ладоням лед и закусывая губы. Было больно. Однако я понимала, что вряд ли Брайн нарочно пытался сделать мне больно. Скорее всего, у него просто не было другого способа связаться со мной. «Лесли не выходит на связь», — сказала обреченно женщина после очередной неудачной попытки связаться с сестрой императора Брайна. «Возможно, все хуже, чем нам кажется». И она была права, потому что спустя еще полчаса в дом ворвался встревоженный Кайл. «Все плохо», — выпалил он с порога, стягивая с себя промокшее пальто. На улице шпарил настоящий ливень. «Все плохо?» – удивленно приподняла я бровь. «Это из-за императора?» «Да, то есть нет, не совсем. В общем, у нас еще одно убийство произошло. Та самая неуязвимая девушка погибла, которую Лесли нашла для императора, леди Агатель». «Леди Агатель нашла специально Лесли?» Удивилась еще больше я, а Кайл чуть кашлянул. «Это еще не все. Лесли в темнице. Наш император-дракон озверел настолько, узнав, что тебя она спрятала, пусть и ради его же блага, что отдал приказ о том, чтобы судить собственную сестру». Я невольно поежилась. От слов, что говорил Кайл, становилось не по себе. Особенно, если учесть, что произошло сегодня. Я молча показала руки прорицателю. Тот, увидев уродливые ожоги на моих ладонях, нахмурился. «Он тебя ищет», — констатировал мужчина. Я усмехнулась. «Знаю, вот только мне от этого не легче». «Я обещаю, слышишь? Обещаю как можно скорее найти настоящую леди Вельвет. Но все же, ради блага всей Империи, ты должна потерпеть и не встречаться пока с Императором Брайном. Иначе все может пойти крахом». Кивнула. «Хорошо. А как скоро ты ее найдешь?» Кайл вздохнул. «Надеюсь, что вышел на верный след. Как только, так сразу. Думаю, ты вернешься в тот же самый миг домой, когда я освобожу ее душу. Пока же побудь послушной девочкой и никуда не уходи отсюда. Это очень важно, поняла?» Снова кивок, и все же на душе заскреблись от чего-то кошки. Потянулись очень долгие дни. Серые, безрадостные и беспокойные. Так бывает, что время тянется, хотя хочется, чтобы оно наоборот шло быстрее. Я не знала, куда себя применить. На улицу я выходила лишь на порог дома. Тут же начинала звереть безумная псина у входа. В доме, кроме вышивки, рисования и чтения, мне никто ничего не мог предложить. Я пыталась читать, но никак не могла сосредоточиться, и от этого становилась только тоскливей. Я понимала, что ничего не происходит, что Кайл больше не появлялся, и что в сущности я осталась одна, без возможности что-либо изменить. Да, у меня было вдоволь еды и воды, но по сути я была пленницей, и со временем мне начало это надоедать. «Я хочу поговорить с Кайлом», — сказала я, глядя на замершую передо мной служанку, зная, что та поддерживает с прорицателем связь. Но женщина лишь покачала головой. «Это невозможно». «Но почему? Ведь я знаю, что вы общаетесь с ним и...» «Кайл в бегах», — сурово поджала губы служанка. «Он запретил нам связываться с ним». «Послушайте, но я же не могу вечность здесь прожить, верно?» Женщина дернула плечом. «Это меня не касается. Я лишь выполняю приказы своих господ».